— подумал Шико, — «я начинаю понимать дело. На православие моего приятеля Генриха Третьего менее полагаются, нежели на православие брата его, Карла IX, и господ Гизов. Неудивительно, потому что сам герцог Майенский запутан в это дело. Господа Гизы хотят составить в государстве маленькое отдельное общество, начальниками которого хотят быть сами. Великий Генрих, полководец, будет управлять армией. Толстый Майен завладеет гражданами. Знаменитый кардинал станет главой церкви. И в одно прекрасное утро мой приятель Генрих увидит, что у него остались одни четки, с которыми его попросят удалиться в какой-нибудь монастырь. Умно придумано. Ах да, а герцог Анжуйский? Черт возьми, что останется герцогу Анжуйскому? «Брат Горанфло!» — произнес тот же монах, который вызывал уже обер-егермейстера и лягюрьера. Оттого ли, что он был слишком занят собственными размышлениями, или от того, что не привык еще отзываться на имя монаха, одеждой которого завладел, но Шико не отвечал. «Брат Горанфло», — произнес служка таким резким и тоненьким голосом, что Шико вздрогнул. «Ого!» — проговорил он про себя. «Точно женский голосок зовет брата Горанфло. Неужели в этом почтенном собрании участвует и прекрасный пол?» «Брат Горанфло», — повторил тот же тоненький голос, — «где вы?» «Ах, черт возьми!» — проворчал Шико. «Ведь Горанфло-то я совсем из ума вон». Потом, гнуся изо всех сил, он отвечал вслух. «Здесь! Здесь!» «Я был погружен в глубокие размышления, пробужденные во мне речью брата Лигюрьера, и потому не слышал, что меня звали». Опять послышался одобрительный ропот в пользу Лигюрьера, слова которого отзывались еще во всех сердцах. Этот ропот дал Шико время приготовиться. Шико мог бы, скажут, не отвечать на зов главного монаха, так как все сидели с опущенными капюшонами. Но просим читателей вспомнить, что присутствующие были сочтены, следовательно, они знали и ждали друг друга, и отсутствие одного брата, между тем, как по счету все были тут, заставило бы их поднять капюшоны, и тогда Шико был бы в великой опасности. Он не колебался ни минуты, встал, поднял плечи, взошел на кафедру и еще ниже опустил капюшон. «Братья!» — сказал он, удивительно верно подражая голосу монаха. «Я, как вам известно, собиратель милостыни в этом монастыре и, следовательно, имею возможность входить во все жилища здешних прихожан. Пользуясь этим правом, ради православной церкви. «Братья!» — продолжал он, припоминая первые слова речи Гранфло, прерванной так жестоко крепким сном, которым он и теперь еще наслаждался. «Братья! Сегодня великий день для веры православной! Мы в доме Всевышнего, о братья! И потому будем говорить откровенно, что такое французское королевство? Тело. Это сказал святой Августин. Omnis civitas corpus est. Всякий град тело есть. Какое же первое условие спасения тела? Здоровье! Чем можно сохранять здоровье тела? Осторожными кровопусканиями в случае избытка сил. Несомненно, что враги католической церкви слишком усилились, поэтому мы опасаемся их, следовательно. Надо еще раз пустить кровь громадному телу, называемому обществом. Это повторяют мне каждый день прихожане, от которых и приношу в монастырь молоко, яйца, ветчину и деньги. Это начало речи Шико произвело сильное впечатление на слушателей. Шико обождал, чтобы одобрительный ропот, возбужденный его словами, затих и продолжал. «Мне, может быть, скажут, что церковь не любит проливать крови. Экклезия аборет «А сангвине», — продолжал он, — «но заметьте хорошенько следующее. Богослов не объясняет, к какой крови церковь питает отвращение. Я готов прозакладывать вола на яйцо, что он говорит не о крови еретиков». И точно, «Fons malus corruptorum sanguis hereticorum otem pessimus». Но вот еще другой аргумент, братья. Я сказал «церковь», но мы не все принадлежим к церкви. Брат Монсоро, который сейчас говорил так красноречиво, вероятно, опоясан и теперь ножом обер-егермейстера. Брат Легюрьер ловко управляет вертелом. Веру агресте летиферум тамен. «Инструментум! Я сам, о братья, я сам! Жак Непомюссен Гранфло носил оружие в Шампани и жег гугенотов в их молельнях! Кажется, и этого было довольно с меня, чтобы попасть в рай, но внезапно в совести моей пробудилось сомнение. Прежде чем мы сожгли гугенотов, мы немного ограбили их. Кажется, это испортило наш великодушный поступок. По крайней мере, так уверял духовник мой. Вследствие этого я поспешил постричься в монахи, и чтобы смыть с себя пятно, положенное на меня еретиками, я с той минуты дал обет провести остаток дней моих в воздержании и знаться только с добрыми католиками».